В прозрачной космической бездне, получив сигнал от спутника-ретранслятора, громоздкие, хаотично кувыркающиеся туши несостоявшихся космических станций внезапно замедлили свое вращение. В помощь изотопному хлопнули запалами разогреванные источники тока, щедро наполняя энергией многочисленные хитроумные системы трех боевых орбитальных платформ. Бесшумно взвывшие в вакууме гироскопы совсем остановили вращение. Перволты и мощные пружины расшвыряли в стороны фальшивые панели и парящие теплоносителем части термостабилизирующей установки. Астрокоррекция, цилиндрические этажерки хищно повели носами, нацеливая находящийся внутри них смертоносный груз. Снова переболты, запуск корректирующих и разгонных двигателей. Конусные тела покинули места крепления и, плавно набирая скорость, сформировали атакующий строй. Одновременно с ними оставили платформы контейнеры с хитрой начинкой, призванной обеспечить надежный прорыв систем противокосмической обороны. Откуда было знать создававшим их гениальным инженерам, что за прошедшие 14 лет эта оборона была признана ненужной и демонтирована. Небо над Хрустальным островом дополнилось новыми звездами, смертоносными, беспощадными звездами судного дня. Сначала слабые и малозаметные, они стремительно наливались огнем, полыхающей плазмы, выгорающего теплозащитного покрытия, и яростно устремлялись к обители, возомнивших себя равными богам. Первые 6 остроносых боевых блоков в титановых корпусах легко пронзили системы куполов и впились в облагороженную землю. Демпферы сминались от запредельных перегрузок, но рассчитанные на уничтожение подземных командных пунктов изделия успешно достигли заданной глубины и почти синхронно зажгли термоядерное пламя. 200 килотонн каждый. Могучая судорога дернула землю избранных. Тектонические волны расплющили подземные лаборатории. Наверх вырвались фонтаны огня от уничтоженных электростанций и хранилищ горючего. 21. Это много или мало? 60 килотонн в каждом ядерном грибе наземного взрыва. Достаточно. Ходуном ходящая земля, выжигающая и расплавляющая грунт до стекла вспышки, сталкивающиеся фронты ударных волн. Тем временем заданной высоты срабатывания достигли 2 неспешащих переростка тихохода. Термоядерное солнце по 25 мегатонн затмили свет небесного светила. Пластиковые листы развалившихся куполов, зелень деревьев, руины построек вспыхнули разом. Невероятной силы ударная волна кувалдой Тора ударила в твердь острова, осушив дно Ла-Манша и снеся возникшим цунами центр трансплантации органов на берегу материка. Подземные, наземные, воздушные. На флоте такая серия называется «Ящик». Отправив своих детей в последний путь, боевые платформы не замерли навечно. Включив корректирующие двигатели, они вышли на заданные орбиты и исчезли во вспышках взрывов, породив выброшенные из специальных коробов стремительно разлетающиеся облака поражающих элементов. Равносторонние титановые пирамидки в одночасье лишили Землю искусственных спутников, заполнив орбиты космическим мусором. Закончились годы империи, началась эпоха раскола.